пьяна по всей стене. Везде на сцене разбитые головы. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Своё говно не пахнет. Наклопочу себе на лоб шапку вредных умных идей. Обрету, дорогой сынок.